Глава 45. Тропа в облака. Путь наверх оказался совсем не похож на прогулку по ровной парковой дорожке. Это было настоящее приключение. Тропинка, которую знал только Лиан, была такой узенькой и хитрой, что заметить ее мог только самый внимательный глаз. Она вилась, как длинная серая змейка, между огромными валунами, которые поросли таким густым зеленым мхом, что казались большими сонными медведями. С каждым шагом склон становился все круче и круче. «Эй, вы там!» — крикнул Лиан, который шел первым и ловко перепрыгивал с камня на камень. «Ноги ставьте точно туда, куда я. Камни после дождя скользкие, как арбузные корки. Можно уехать вниз быстрее, чем с горки в аквапарке». Идти и правда было непросто. Толстые корни деревьев, похожие на щупальца гигантского лесного осьминога, то и дело вылезали из-под земли, заставляя ребят то перелезать через них, то проползать на четвереньках. Ветки кустов цеплялись за одежду, будто не хотели отпускать их дальше. Пару раз тропинка и вовсе исчезала, и тогда приходилось карабкаться по мокрым камням, цепляясь за все, что попадалось под руку. За траву, за выступы, друг за друга. Маргоша и Лира путешествовали с комфортом. Они ехали верхом на кнопки. И тут всех ждал сюрприз. Их милая, немного ленивая капибара, которая в городе передвигалась с важным и неторопливым видом, здесь, в горах, превратилась в настоящего супергероя-скалолаза. Она с невероятной ловкостью перепрыгивала через ручейки, аккуратно перешагивала через поваленные деревья и ни разу не поскользнулась на мокрых камнях. Девочки сидели на ее широкой спине, крепко вцепившись в густую теплую шерсть, и восторженно охали. А между ними, как самый главный и важный пассажир, сидел хомяк Тимоха. Он храбро смотрел вперед, но когда кнопка совершала особенно высокий прыжок через расщелину, его крошечные лапки еще крепче сжимали шерсть, а глазки-бусинки на секунду зажмуривались. Владик шел сразу за Лианом. Он больше не хвастался и не пытался командовать. Сейчас у него была очень важная и секретная миссия, как у настоящего шпиона. Он внимательно смотрел под ноги и бормотал себе под нос. Так, сначала большой камень, похожий на шляпу гриба, потом три шага прямо, потом корень в виде загогулины. Он так увлекся запоминанием дороги, что даже не заметил, как перестал бояться высоты. Ему очень нравилось это новое чувство – быть нужным и ответственным. Чем выше они забирались, тем сильнее менялся мир вокруг. Воздух стал прохладным и таким чистым, что дышать им было одно удовольствие. А потом случилось чудо. Они шагнули прямо в облако. Только что под ногами был зеленый лес, а в следующий миг их со всех сторон окутала густая белая дымка. Она была влажной и прохладной, пахла свежестью и чем-то еще неуловимым и волшебным, как воздух после сильной грозы. Видно было всего на несколько шагов вперед, и казалось, будто они идут не по горе, а по дну огромного молочного океана. «Ой!» – пискнула Лира, с опаской оглядываясь. «Мы что, уже на небе? Или попали в пакет с молоком?» «Почти!» Улыбнулся Лиан, и его голос в тумане прозвучал глухо и таинственно. «Это просто облака. Мы уже очень-очень высоко. Представляете, мы идем прямо по облаку!» Идти в этой туманной тишине стало еще труднее, потому что из-за белой пелены не было видно, куда ставить ногу. Но Лиан вел их так уверенно, будто у него в глазах был встроенный волшебный навигатор. Наконец, после очередного крутого подъема он остановился и поднял руку. «Пришли!» – тихо сказал он. Туман впереди немного расступился, и ребята увидели перед собой большую серую скалу, мокрую и блестящую от влаги. У самой земли в ней чернела узкая, едва заметная расщелина, заросшая мхом. Она была такой неприметной, что можно было пройти в двух шагах и не заметить. Но именно из этой темной щели доносились странные звуки. Это был тихий монотонный гул, похожий на мурлыканье огромного кота или на гудение большого холодильника. У-у-у! А еще оттуда доносился звук капели. Не такой, как от дождя, а размеренный и четкий. Кап, кап, кап. Словно где-то там, в самой глубине горы, кто-то забыл закрыть кран в гигантской ванной.